Куда можно податься выпускнице Академии магии? Да никуда. Никому не нужен маг общей специализации без опыта работы. Пришлось выкручиваться и открывать собственное дело. Один маг вместо целого штата прислуги звучит заманчиво, не так ли? Только часто богатые дома скрывают не вековую пыль, а грязные секреты своих хозяев. И скелеты в шкафах там отнюдь не образное выражение. Глава первая. Первый труп. Я еще раз прошлась по небольшому, но уютному, а главное, чистому до блеска помещению, снятому мною под конторку. Натертые воском полы сияли, окна были прозрачны настолько, что казалось, стекол и вовсе нет, пустые рамы. Шторы идеально отглажены, обивка кресел свежа, как утренняя роса. И ни единой пылинки. Я придирчиво осмотрела каждую поверхность, едва ли не с лупой в руках. Все-таки эта конторка — моя визитная карточка. Пусть каждый зашедший видит, как может быть в его доме, если только он воспользуется моими услугами. 2 месяца назад я закончила Академию магии и вернулась домой, столкнувшись с насущной проблемой всех выпускников, не имевших блата, связей, пробивной натуры или каких-то невероятных способностей — трудоустройства. Маг без опыта работы — да еще не имеющий какой-нибудь интересной и редкой специализации вроде целителя магических животных или бытового артефактора, вынужден месяцами обивать пороги в надежде, что кто-нибудь довозьмет его, обучит практическим основам своего ремесла, приказав забыть все, чему учили в академии, и подарит шанс на безбедную жизнь. В числе таких же страждущих и ищущих работу я просматривала вакансии. Все неизменно. С опытом. Разносила свое резюме по крупным магическим организациям и частным магическим лавкам, но без толку. «Да горя оно все!» — решила я после очередного отказа и взяла дело в свои руки. На тот момент у меня почти не осталось денег, выданных родной академии в качестве последней повышенной стипендии отличницы, и я уже была готова хоть полы мыть, хоть дворы мести. Жить-то на что-то нужно? Еда же из воздуха не появится. И тут меня озарило. По бытовой магии я была одной из лучших на потоке. Всерьез бытовуху никто не воспринимает. Это вообще первое, чему учат еще детей для развития контроля и освоения магии. Надо пятно вывести. Чуть переусердствовал, и ой, дырка. Или там надо пыль со шкафа смести. Чуть силу не подрасчитал, и пыль вынесла вместе со всем содержимым шкафа. Я же всегда играючи очищала любые вещи, отглаживала их и наводила порядок в комнате. Даже подрабатывала этим в общежитии. Стыдно сказать, но многие маги не умели творить самые элементарные заклинания и умудрялись своей уборкой устроить в комнате полноценный погром, перевернув все вверх дном. Мне же не составляло труда за пару монет привести любую, даже самую замусоренную комнату в божеский вид всего за несколько минут. И почему бы мне не продолжить начатое? Не нужно платить целой команде уборщиков, которые растянут наведение порядка на много дней. Я за пару часов очищу любой дом так, что он станет как новенький, и гарантированно ничего не испорчу. Поэтому я нашла маленькое, но уютное помещение в центре города и открыла свою конторку, разослала объявление в местные газеты и принялась ждать. Прошла почти неделя с открытия, вот только наплыва посетителей пока не наблюдалось, и я изрядно нервничала. Вдруг не сработает. Неужели мои услуги окажутся невостребованными? А я так старалась, последние деньги на это потратила. Поэтому невысокому худощавому мужчине средних лет, зашедшему ко мне, я обрадовалась как родному. Едва ему на шею не бросилась, но вовремя опомнилась. «Здравствуйте!» — так воодушевленно сказала я, что мой потенциальный клиент немного растерялся. «Добрый день!» — осторожно поздоровался он. «Одет хорошо и опрятно, явно при деньгах. Именно тот, кто мне нужен». «Присаживайтесь, пожалуйста». Порхала я вокруг своего гостя. «А не желаете чашечку чая?» Открывая собственное дело, я решила, что и сервис у меня будет на уровне. хотя предложить на выбор гостю в текущем положении могла только чай или чай с сахаром. «Нет, благодарю», — вежливо отказался клиент. «Я здесь по объявлению, вы же Шэрон Талор?» «Да, это я. Желаете воспользоваться моими услугами по уборке домов?» А сама до сих пор не верила, что ко мне обратился первый клиент. Процесс пошел. «Мне, вернее, моему доверителю, необходимо подготовить дом». Клиент закинул ногу на ногу и сцепил длинные пальцы на коленях. Он долго пустовал и нуждается в генеральной уборке. «О, это как раз по моей части!» — оживилась я, доставая прескурант и шаблон договора. «Вы хотите заказать полный спектр услуг?» «А что в него входит?» Мужчина подался вперед, в нем чувствовалась деловая хватка, и это мне тоже нравилось. «Полная уборка грязи, пыли, очевидного мусора», — начала я. «А что значит очевидный мусор?» — тут же уточнил клиент. «Это обрывки бумаг, тряпки, что-то сломанное и не представляющее ценности», — начала перечислять я. «Старая трухлявая табуретка, например». «Понятно», — кивнул мужчина. «Продолжайте». «Очистка окон и зеркальных поверхностей, отглаживание штор и постельного белья. Также есть дополнительные услуги — выведение грибка, плесени, мышей, крыс и насекомых». «Отлично. Давайте сразу все. Дом пустует давно, так что не удивлюсь, если его и впрямь обжили грызуны и паразиты. Сколько это будет стоить?» Перешел к главному клиент. «Зависит от площади. Дом большой? Сколько этажей? Есть ли чердак, подвал?» Принялась я задавать уточняющие вопросы. «Два этажа плюс чердак и подвал. И дом достаточно большой. 6 спален, 3 гостиные комнаты, 2 столовых, кухня. Плюс холлы, лестницы и подсобные помещения. Знаете, подобное по моему прайсу обойдется порядка 50 золотых. Мужчина нахмурился. «Но только для вас и только сегодня, в честь открытия, я готова снизить цену до 40. 30. Решил еще сбить цену клиент. «Ну уж нет». 38, и это последняя цена. Если дом был долго заброшен, меньше никто не возьмет. И провозится дольше. А мой девиз — качественно и быстро. Мужчина тяжело вздохнул, будто свои последние деньги отдает. А ведь дом принадлежит его доверителю, значит, он что-то вроде управляющего и платит все равно не из собственного кармана. «Хорошо», — нехотя согласился он, — «но завтра все должно быть готово». «Сделаю уже сегодня», — пообещала я. «И это не все», — остановил меня клиент. «Чистоту нужно поддерживать, а мой доверитель не любит много людей вокруг и суету. Поэтому маг, который делает все в одиночку и быстро, идеальный вариант. Предлагаю заключить долгосрочный договор, по которому вы пару раз в неделю будете приходить и наводить порядок». Предложение казалось более чем выгодным, вот только... «А вы не желаете сначала убедиться в качестве моей работы, прежде чем привлекать меня к постоянному сотрудничеству?» «Не переживайте», — немного снисходительно улыбнулся мужчина. «Штрафные санкции в случае ненадлежащего исполнения ваших обязанностей мы в договоре тоже пропишем». Когда я подошла к указанному дому, сразу поняла. Продешевила. Это оказался старинный особняк, огромный и заброшенный. Неухоженный сад, в котором только газоны косили. Центр города иначе наложит взыскание за нарушение исторического облика. Темные окна, коих только на фасаде насчитывалось 20 штук, похоже, много лет не пропускали солнечный свет из-за слоя грязи. Краска на железной ограде кое-где облупилась, оставив взамен себя пятна ржавчины. Да, тут одной бытовой магией не отделаешься, полноценный ремонт бы не помешал. Но ничего, сделаю, что смогу. Будем считать это вызовом и проверкой моих способностей. Ключ с трудом провернулся в замочной скважине, нуждавшейся в обильной смазке, а то и в замене. Дверь протяжно скрипнула, жалуя случайной гости на свою незавидную участь. «Ничего», — погладила я обитую железом дубовую створку. «И тебя вымоем». Закрывалась дверь почти бесшумно, налет грязи и ржавчины я с петель убрала, и благодарность довольного таким обращением дерева практически ощущала. Все вещи имеют душу, а уж такие старые с историей тем более. Сколько людей здесь жило, сколько касалось входной двери, осторожно ли они ее открывали или грубо отпихивали ногой. Я бережно относилась к каждой мелочи и, клянусь, вещи отвечали мне взаимностью. Сосредоточившись, я сделала самое простое. Собрала пыль, грязь и паутину с первого этажа в один огромный ком. Пауки, отъевшиеся за годы спокойной жизни, недовольно вылезли и попытались разбежаться, но не тут-то было. Следом я смела всех живых существ. Мышей и крыс, к счастью, не оказалось. А вот выводок разных жуков и тех же пауков, не попавших под первое заклинание, зрелище не из приятных. Я поспешно открыла дверь и отправила их за забор. Уверена, они все убегут подальше отсюда. Теперь возьмемся за окна. Я одно за другим очищала от грязи, возвращая им былую прозрачность. Даже рамы между стеклами светлели, а подоконники, пусть и пожелтевшие от времени, выглядели куда приличнее. Пройдясь по второму этажу, я снова вернулась на первый и принялась за текстиль. Шторы, обивка дивана, в которую не спасли, и белые чехлы, ковры и прочее, попадающиеся на пути. С гладкой поверхности убирать пыль и грязь всегда проще, чем вытаскивать ее из неплотных структур, вроде переплетения ниток. Уже к концу первого этажа я порядком выдохлась, поэтому на лестнице позволила себе небольшой отдых на очищенных мною же мраморных ступенях. Да, когда-то здесь было просто необыкновенно. Богатая отделка, шикарные люстры на сотню свечей каждая, огромные окна с тяжелыми портьерами. Теперь же, сколько ни старайся, ушедшего величия не вернешь. Шторы неровно выцвели, позолота на люстрах потускнела, а каменные полы и стены сами по себе выглядели холодно и бездушно, неуютно. Вот если бы накрыть их ковровыми дорожками, расставить цветы... Но это дело хозяев. Моя задача — навести здесь чистоту, а не красоту. Хотя на будущее стоит подумать о дополнительных услугах. Когда с двумя этажами было покончено, а мой магический резерв больше, чем наполовину опустошен, остались подвал и чердак. А еще бытовуху считают простейшим разделом. Ага, так и не определившись, куда пойти, я подбросила монетку. Чердак победил. С каким-то нехорошим предчувствием я поднялась наверх. И точно, чердак напоминал большую свалку. Чего здесь только не валялось, от сломанной мебели до дорогущего фарфора, брошенного в коробках. И это еще в подвал я не спускалась. Так, значит, горы мусора ждут меня. Я засучила рукава и принялась рассортировывать вещи на хлам очевидный, на выброс, хлам неочевидный, на решение хозяина — и на нужные вещи, находившиеся здесь в явном меньшинстве. Значит, протертые до дыры почему-то не выкинутые сразу ковры, точно на помойку, сломанная мебель, рассохшаяся настолько, что ее теперь при всем желании не починишь, туда же. Через час у меня набралась огромная куча, которую я несколько раз магией переносила на задний двор, где потом собиралась тихонько и быстро сжечь. И только к вечеру я добралась до дальней стены, заставленной старыми сундуками с чьим-то приданным, судя по всему. В одном сундуке лежали дырявые шкуры, меха и умершая от обжорства стая моли. В другом нашлись истлевшие ткани, задуманные как платья, но сейчас превратившиеся в ветхие тряпки. Все это, естественно, на выброс. Так, что у нас дальше? В очередном сундуке, наверное, хранились подушки, от которых сейчас остались лишь облезлые перья. Тоже перемещаем во двор через неприметную дверку на крыше. С чувством немалого облегчения и огромной усталости я подошла к последнему сундуку и без особой надежды найти нечто стоящее откинула тяжелую крышку. В сундуке мирно покоился свернувшийся калачиком и усохший практически до состояния скелета труп, видимо, тоже на выброс. Стоп! Чего? В ужасе и не до конца веря глазам, я еще раз откинула крышку и замерла. а затем шарахнулась в сторону, споткнувшись, упала и, что из силы, закричала. Кажется, взявшись за эту уборку, я продешевила намного сильнее, чем думала вначале. И так еще раз. Городской страж с густыми усами терпеливо записывал весь тот сумбур, который я пыталась сформулировать в более-менее внятные фразы. «Вы занимаетесь магической уборкой, и вас наняли, чтобы привести данный дом в порядок». «Да», — кивнула я. После лошадиной дозы успокоительного соображала я туго, но очень старалась. «И в ходе уборки вы обнаружили труп на чердаке». «Да», — снова кивнула я. «Чей труп, вы не знаете». «Нет», — покорно подтвердила я. «А ключ вы получили от доверенного лица владельца?» «Да». На более длинные слова меня уже не хватало. «Ладно». Поняв, что большего от меня все равно не добьется, страж встал и убрал блокнот в карман куртки. «Прошу вас город без уведомления властей не покидать». «Почему?» — удивилась я. «Не то чтобы я собиралась, но сразу стало обидно. Меня что, считают подозреваемой?» «Нам еще могут потребоваться ваши показания», — пояснил служитель правопорядка. «Да, конечно», — покивала я. И, волоча ноги от усталости, покинула городское управление стражи. «Это ж как меня угораздило-то!» Остаток вечера после обнаружения злосчастного трупа превратился в кошмар. Помню, как я выскочила из дома и вцепилась в первого попавшегося прохожего, принявшись слезно умолять его вызвать стражу, а еще зачем-то целителя. Сама не поняла, зачем, но в итоге целитель мне очень помог унять истерику, накачав успокоительным по самые уши. И теперь я, едва переставляя ноги, плелась домой, попутно размышляя. Ничего страшного, что я не убралась в подвале. По договору должна была, но в договоре ничего не говорилось про трупы в сундуках. Так и не определившись, решила, что больше в тот дом не пойду. Нет уж, с меня хватит. Неизвестно, что там в подвалах. Может, в них вообще пыточная, а то и настоящая тюрьма. Мое богатое воображение разыгралось не на шутку и принесло пользу. Ноги начали шевелиться быстрее. Все-таки темно уже на улице, мало ли. Но до дома я добралась без приключений, а там рухнула в кровать прямо в одежде. Вот тебе и первый настоящий рабочий день.